Земля, являясь трамплином для прыжка в беспредельность, будет служить отправной точкой для полетов мысли от Земли в пространство к далеким мирам. Правильно будет считать, что там можно встретить те тропы жизни, которые удовлетворят самые смелые ожидания и надежды. Там осуществлено все, над чем на Земле бьются лучшие люди, и что хотят осуществить в условиях этой планеты. Разрешен вопрос жизни и смерти. Разрешен вопрос общественного устройства. Разрешен вопрос здоровья, энергетических ресурсов, питания и так далее. То, над чем бьется человечество на Земле, давно решено на высших планетах, но ушли задачи одни, чтобы замениться другими, более трудными, более сложными и более космичными. По-прежнему остается вопрос изучения свойств материи, освоения космоса и сношения с другими мирами. В этой области люди на дальних мирах намного опередили земное человечество, но опередив также далеки от достижений вершины космического знания, как и люди Земли, ибо беспредельности здесь. Опознавание космоса не имеет границ. Не имеет границ и возможность изучения свойств того, что люди называют материей, ибо много ее состояний, и беспредельное число тех сочетаний, которые может она образовывать. Беспредельность во всем, и человечество высших планет это знают по опыту. Суждено людям стать сотворцами пламенных логосов, и эта задача в какой-то мере осуществлена там, и творчество развито широко, превосходя всякое земное воображение. Основой творчества остается мысль, потому можно назвать ее универсальным опытом, действующим во всех населенных людьми мирах и не знающим ограничений пространства. Зная тайну взаимоотношения между мыслью и основой того, что вы называете материей, на дальних мирах творят новые формы жизни. Ступень творчества зависит от высоты и ступени населенного мира. Есть миры, где мысль является энергией, используя мощь которой люди имеют все, что им надо для жизни, не прибегая к посредству машин. Есть аппараты, но их устройство настолько далеко от земных, что сравнение не может дать никакого у них представления. Для примера скажу, что творческая мысль, пропущенная через магнитные полюса такого аппарата, коагулирует вокруг своей формы материю плотного мира и дает в конечном результате нужный предмет, но уже в плотном и оформленном виде. Следует иметь в виду то, что плотность материи на высших планетах отлично от плотности вашей.